Что? Где я? Что случилось? Эй, кто-нибудь, что это такое? Выпустите меня! Он остолбенел от ужаса. Эти голоса доносились из камер. Они принадлежали жертвам, которых он заключил в тюрьму. Казалось, что они каким-то образом избавились от чар разума и вернули себе сознание. И так было не только с ними. Санни повернул голову и посмотрел на рабочих, которые отвечали за безопасность изоляторов. Все они возбужденно переговаривались и с облегчением смотрели на камеры. Они тоже слышали жертв. Это означало, что и на них чары больше не действуют. Слава богам! Должно быть, эта мерзость ушла. Несмотря на счастливые обстоятельства, Санни вдруг охватило глубокое, холодное, острое чувство тревоги. Оно схватило его за сердце и не отпускало, становясь с каждой секундой чуть сильнее. Он задрожал. Что происходит? Глава 897. Безмолвный океан. После того, как Санни прорвался сквозь чары разума и в течение 2 дней спасал зачарованных людей, спасая десятки жизней, ужас, скрывавшийся в холодных черных волнах, казалось, покинул окрестности Ло-49. Жертвы пришли в себя, и каждый человек в поселении снова мог ясно видеть и слышать их. В течение следующих нескольких часов никто не проявлял никаких признаков того, что находится под воздействием чар. Исчезновения прекратились. К тому же скоро должна была прибыть Ариадна. Измученные, напуганные и потрясенные обитатели крепости неуверенно начали расходиться. Их хрупкая надежда расцвела и распустилась. Однако самый ответственный за положительные перемены человек, Санни, не чувствовал ни радости, ни облегчения. Напротив, с каждой минутой его беспокойство и дурные предчувствия становились только сильнее. Происходящее ему совсем не нравилось. Идя по заснеженным улицам городишка, Санни с обеспокоенным выражением лица изучал оживленные лица патрулирующих солдат. Не имеет смысла. Все это не имеет никакого смысла. Подойдя к центру безопасности, он положил руку на панель сложного биометрического замка. Датчик должен был начать тщательное сканирование, но по прошествии нескольких секунд, казалось, ничего не происходило. Эта чертова штука была неисправна. Санни некоторое время смотрел на него, затем вздохнул и стукнул кулаком по тяжелой двери из сплава. Вскоре сонный солдат вручную отпер ее изнутри и позволил Санни войти. Войдя внутрь, Санни стряхнул снег с плеч, огляделся и направился к Верну. Какова ситуация? Верн отослал одного из своих офицеров со списком приказов, затем посмотрел на своего младшего коллегу и пожал плечами. Ничего не изменилось. Ужас, или чем там была эта мерзость, похоже, действительно ушла прочь. Санни скрипнул зубами. Когда это кошмарное существо вообще передвигалось? Вы сами себя обманываете. Старший мастер нахмурился. Мы, конечно, не можем знать наверняка, но исчезновение чар говорит само за себя. Не стоит себя обманывать. Хотя существа, способные манипулировать сознанием, очень опасны, у них часто нет прямых средств для эффективного нападения. Возможно, оно решило поискать более легкую добычу после того, как вы доказали, что способны разрушить его ментальную атаку. Санни немного посмотрел на него, затем покачал головой. Испорченный ужас остается испорченным ужасом. Мы, вероятно, еще не видели и малой доли его мощи, так почему же он просто сдался и ушел? Верн устало потер лицо и вздохнул. Примите во внимание, что ранг и класс этого существа – всего лишь ваши предположения. Мы не знаем, насколько оно было могущественным на самом деле. В любом случае, как еще объяснить тот факт, что чары исчезли, и никто больше не исчезает? Санни на мгновение замешкался. Может быть, оно решило сменить тактику. Может быть, оно собирает силы для единичной, непреодолимой атаки. Может быть, ему просто нравится играть со своей жертвой. Кто знает, его коллега с мрачным выражением лица посмотрел в сторону. Хорошо, но что вы хотите, чтобы я сделал? Я же не ослабил меры безопасности. Мы по-прежнему находимся в состоянии повышенной готовности и готовы к бою. Мы по-прежнему держим гражданское население в заперти и концентрируем оборону на южной стене. Я не знаю, к каким еще непредвиденным обстоятельствам нужно готовиться. Санни разочарованно вздохнул. Все, что я хочу сказать, это то, что сейчас неподходящее время для самоуспокоения. Наоборот, мы должны готовиться к быстрой эскалации кризисной ситуации. Верн несколько секунд тупо смотрел на него. И все же я хочу сказать, что мы уже делаем все, что в наших силах. Как бы мала ни была вероятность того, что вы правы, она все равно существует, поэтому мы должны это сделать. Это моя позиция как офицера, отвечающего за безопасность каждого человека, находящегося в этом здании. Но лично я думаю, что усталость и паранойя берут верх над вами, Санлис. Это было тяжело для всех нас. Санни немного помолчал, а затем сказал приглушенным голосом. Однако моя паранойя никогда не сбивала меня с пути. С этими словами он поморщился и ушел. Может быть, я действительно ошибаюсь на этот раз. Но даже если нет, Верн прав. Что еще нам остается делать? Пока не прибудет этот чертов корабль, мы мало что сможем подготовить. Но почему он чувствовал себя таким встревоженным? Почему его чувство тревоги было таким острым? Выйдя из центра безопасности, Санни некоторое время стоял на месте с мрачным выражением лица. Через некоторое время он заметил слоняющегося без дела Ластера и подозвал его. «Да, вы что-то хотели, капитан?» Санни на мгновение задержался, затем кивнул. «Да, собери остальных и скажи им, чтобы держались поближе к носорогу. Также убедись, что он готов к движению, на случай, если нам понадобится срочно убраться из этого проклятого места». Ластер пару раз моргнул, глядя на него с изумленным выражением лица. Затем он сглотнул. «Ах, понял, сэр, тогда я пойду». Отпустив юношу, Санни повернулся на юг и некоторое время смотрел на далекую стену. Нахмурившись, он направился к ней. Пляж был холодным и, как всегда, окутанным мраком. Черные волны продолжали свой вечный, бесплодный штурм берега. Они набегали и отступали с протяжным, гулким шелестом, отчего казалось, что дышит весь океан. Его стул по-прежнему стоял у кромки воды, а пустой термос валялся на камнях неподалеку. Спустившись со стены, Сан немедленно подошел к воде и остановился недалеко от нее, глубокомысленно глядя на волнистые просторы холодного океана. Его усталые глаза были скрыты тенями. Глядя на волны, он прошептал: «Где ты, ублюдок? Что ты задумал?» Разумеется, океан молчал. Ответа не последовало. Глава 898. Искупаемся. Санни некоторое время стоял у кромки воды, глядя на океан с настороженным выражением лица. Забавно. Когда он только начинал взбираться на южную стену крепости, он смотрел на океан в надежде увидеть грозный силуэт могучего линкора, появляющегося из темноты. Но сейчас, когда Ариадна вот-вот должна была появиться, его мысли были далеко. В конце концов Санни со вздохом отозвал стул, собираясь вернуться в тепло поселения. Однако перед тем, как он отвернулся от темной воды, что-то привлекло его внимание. В нескольких шагах от берега, из-под удаляющихся волн, показался едва заметный отблеск. Как будто мрачный звездный свет отражался от маленького кусочка стекла. Санни замешкался на несколько мгновений, затем прошел метр-другой вперед и остановился на том месте, где заметил сверкающий предмет. Новая волна нахлынула, лизнув его бронированные сапоги. Пришлось подождать, пока она отступит, и только после этого он опустился на колени и присмотрелся к мокрым камням. Там, между ними, что-то блестело, погребенное под несколькими осколками льда. Санни смахнул лед и поднял предмет, а затем встал, пока не пришла следующая волна. Он нахмурился еще сильнее. В его руке оказалась простая латунная пуговица, похожая на те, что можно было найти на бесчисленных зимних куртках, выдаваемых солдатам первой эвакуационной армии в качестве их обмундирования. Сама по себе пуговица не представляла собой ничего особенного. Однако верные солдаты под его командованием не входили в первую эвакуационную армию. Они были местными жителями Антарктиды и служили в Ло-49 задолго до цепи кошмаров. Поэтому их форма была несколько иной. Более того, она была гораздо лучшего качества, учитывая, что первая армия собиралась и экипировалась в невероятной спешке. Их комплекты гораздо лучше подходили для холодной погоды и включали в себя хорошо продуманные парки 31, способные согреть человека в самых тяжелых условиях, а не дешевые пальто массового производства. Так как же эта пуговица оказалась здесь? Санни несколько минут смотрел на круглый кусок латуни, а затем медленно поднял голову и посмотрел в темноту океана. На его бледном лице было странное смиренное выражение. Вздохнув, он закрыл глаза и направил свое теневое чувство вперед, насколько это было возможно. «Хорошо, отлично. Давай покажись, ублюдок. Я знаю, что ты не ушел». Его чувства распространились дальше, погружаясь глубоко под черную поверхность холодной воды. В конце концов, везде, куда проникал свет, были тени. И даже там, куда никогда не проникал свет, ощущалось их присутствие. Однако Санни, Как ни старался, не смог почувствовать ужас, но кое-что он все же обнаружил. В 20-30 метрах от него, глубоко под водой, находилась большая фигура. Она покоилась на морском дне, время от времени слегка шевелясь под действием течений. Форма была неправильной, в основном плоской, с небольшим изгибом. Ее края были острыми и зазубренными. Это все, что мог сказать Санни, чувствуя своей тенью и тот факт, что форма не была такой, как у живого существа, учитывая, что тени не хватало свойства быть созданной чем-то, обладающим душой. Он понятия не имел, что это такое. В океане было полно всякого хлама, так почему это должно его волновать, но почему-то его это волновало. Открыв глаза, Санни некоторое время смотрел на колыхающиеся волны. Затем он медленно сделал шаг вперед, потом еще один, и еще один. Холодная, ледяная вода достигла сначала до голени, затем до колен, а затем и до талии. Он дрожал, задыхался, но продолжал идти вперед. Я не зачарован, не так ли? Нет, не может быть, он разрушил чары, его разум принадлежал ему. Когда вода дошла ему до груди, Санни глубоко вздохнул и нырнул в черную глубину. Плавать в стальных доспехах было нелегко, даже в таких тонких и легких, как несокрушимая цепь. Однако Санни обладал силой и выносливостью, намного превосходящими обычного человека, поэтому он упорно погружался все глубже и глубже в океан. Несмотря на висящие на шее воспоминания о льде, холод, подобного которому он никогда не испытывал, окутывал его тело, затрудняя дыхание, мысли и движения конечностей. Скрежеща зубами, Санни не обращал на это внимания и плыл к далекой фигуре. Прошла, казалось, целая вечность, и он наконец достиг морского дна и стал продвигаться по его неровной поверхности, все ближе и ближе приближаясь к своей цели. Вдали на берегу из тени стены вышла святая и, подняв лук, приблизилась к кромке волн. Если что-то случится, она сможет мгновенно пустить стрелу. Это немного успокоило Санни, хотя он и не знал, насколько мощной останется стрела, пробив десятки метров воды. Учитывая силу боевого лука Морганы, она все равно должна быть смертоносной, но эффективность стрелы, конечно, зависела от силы потенциального противника. Не стоит пока об этом думать. Сконцентрировавшись на своей задаче, Санни двинулся вперед, достиг странной формы и открыл глаза. Он смотрел на нее сквозь толщу мутной воды. Форма представляла собой кусок разорванного сплава. Его длина составляла около 10 метров, а ширина – чуть меньше. Прочный материал был зверски изогнут и изломан. По его поверхности шли зазубренные глубокие трещины. Казалось, что он был оторван от большого целого чем-то огромным и невероятно мощным. Однако на поврежденном металле не было ржавчины, что говорило о том, что он не провел много времени в воде. Санни подплыл ближе, чувствуя, что узнает состав и свойства сплава. Его разум забегал, пытаясь подтвердить это узнавание. Он положил одну руку на холодный металл, вспоминая. Затем его глаза сузились, и изо рта вырвалось несколько пузырьков воздуха. Конечно, он знал, где используется этот прочный и толстый сплав. Из такого же металла сделаны внутренние слои усиленной брони военного корабля. Деформированная масса витого сплава была оторванным куском корпуса линкора. Глава 899. Единственная надежда. Задыхаясь, Санни выскочил из тени и упал на мокрые камни у кромки набегающих волн. С его доспехов стекали струйки воды, а все тело дрожало. Холодно, ах, как же холодно. Стиснув зубы, он встал и задрожал от налетевшего ветра. В этот момент даже его возвышенное телосложение и воспоминания о льде не могли защитить его от пронизывающего до костей холода. Но даже тогда когти, вцепившиеся в его сердце, были гораздо холоднее. Проклятие! Санни сделал шаг вперед, споткнулся, затем выпрямился и остановился. Его кулаки сжались. Ариадна. Должно быть, это была Ариадна. Оторванный кусок корпуса, латунная пуговица, все это имело слишком страшный смысл. Конечно, одних этих улик было недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод, но Санни был уверен в этом. Интуиция подсказывала ему это. Никто не придет спасать людей, оказавшихся в ловушке Ло-49, а ужас, несомненно, скоро снизойдет на них. Внезапно погрузившись в тоску, Санни с потерянным выражением лица посмотрел на крепостную стену. Прошло несколько мгновений, сопровождаемых завыванием ветра. Затем он посмотрел вниз, закрыл глаза и застонал. «Ах, как же я устал!» Именно холод заставил его сбросить с себя эту минутную нерешительность и начать двигаться. Как бы там ни было, Сначала нужно было добраться до теплого места. Один шаг, и он оказался на вершине стены. Второй шаг, и он стоит на одной из улиц поселения. Третий шаг, и он внезапно оказался в углу исследовательской лаборатории, где под охраной находилась группа ученых, в том числе профессора Белли Бет. Первой его заметила молодая женщина. Она была слегка напугана его появлением. «Вознесенный Санлис, что вы здесь делаете?» Санни посмотрел на нее и выдавил из себя бледную улыбку. «Не обращайте внимания, я просто замерз на улице». Несколько мгновений он смотрел на Бет со странным тяжелым выражением лица, а затем покачал головой. «В любом случае, я пойду». Сначала Санни должен был увидеться с Верном. Он вытерся, затем вернулся в центр безопасности, чувствуя, как в голове все громче и громче нарастает чувство тревоги. Раньше Санни не знал ее источника и думал, что у него есть несколько дней, чтобы ее обнаружить. Но теперь он уже не был так уверен. Возможно, до катастрофы, о которой предупреждала интуиция, оставались считанные часы, может быть, даже минуты. «Вы не слушаете». Санни смотрел на Верна, пока шли секунды. Тик-так, с каждой секундой их судьбы становились все ближе к тому, чтобы быть решенными. А высокий мастер все не унимался. «Я слушаю». Санни подавил желание ударить кулаком по столу. Стол не только разлетелся бы на куски, но и не помог бы в споре. Более того, он слишком устал, и у него не было сил на то, чтобы ломать мебель. «Тогда какого черта вы ничего не делаете?» Верн вздохнул. «А что я должен сделать?» Санни моргнул. «Собрать всех, погрузить в транспорт и уехать подальше от этого проклятого места. Что еще?» Верн некоторое время смотрел на него, его хмурый взгляд становился все глубже. «При всем моем уважении, Санлис, вы говорите не очень разумные вещи. Вы пытаетесь убедить меня, что Ариадна не придет, но единственное доказательство – это пуговица и кусок металла, который вы нашли под водой. Мы оба знаем, сколько хлама и старых обломков осталось в океанах после темных времен. Этот фрагмент металла мог взяться откуда угодно, будь то с ржавчины или без нее». Санни хотел ответить в гневе, но сумел сдержаться. Верн не ошибся, усомнившись в его довольно необоснованной теории. Любой хороший руководитель усомнился бы в достоверности такой информации. Проблема заключалась в том, что Верн не был так тесно связан с нитями судьбы, как Санни. Он не обладал интуицией Санни. Он был слеп к судьбе. «Послушайте, вот что подсказывает мне моя интуиция. Оставаться здесь было бы ужасной ошибкой». Тем не менее, Верн остался непоколебим. Он задержался на несколько мгновений, а затем покачал головой. Его следующие слова прозвучали вежливо, но в них чувствовалась весомость. «Я не могу рисковать жизнями 14 сотен человек из-за вашей интуиции, Санлис. Вот же ж чертов глупец!» Санни разочарованно вздохнул. Верн был опытным государственным служащим. За время их короткого, но напряженного сотрудничества выяснилось, что он сдержан, методичен и все делает по правилам. Он получил приказ от командования армии укрепить Ло-49 и ждать спасения с моря, и именно это он и собирался сделать. Нарушить приказ для него было нелегко, его ум не был достаточно гибким. «Вы должны признать, что я, по крайней мере, могу быть прав. Значит, оставаться – тоже авантюра. Мы находимся вне рамок стандартной процедуры, Верн. Неужели вы не можете хоть раз подумать самостоятельно?» Хотя последнее заявление было несколько грубым, Верн никак не отреагировал. Он просто уставился на Санни со своим обычным серьезным выражением лица, затем отвернулся и вздохнул. Через несколько мгновений он тихо сказал: «В любом случае, это не имеет значения». Санни нахмурился. Эти слова застали его врасплох. «Что, черт возьми, он имеет в виду? Что?» Старший мастер посмотрел вниз. «Санлис, мы отрезаны от командования армии. Ситуация на севере скверная. Нам неизвестно, насколько все плохо, но ситуация должна быть ужасной, чтобы столько кошмарных существ могли свободно перемещаться по горам. Последнее, что мы слышали, это то, что появилось несколько титанов. Мы даже не знаем, уцелели ли осадные столицы». По мере того, как он говорил, его усталое лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Местность между нами и последним известным лагерем первой эвакуационной армии представляет собой лабиринт, где в темноте бродят бесчисленные стаи мерзостей. Наша техника почти не работает, если вообще работает. Наши солдаты измотаны или находятся на грани срыва. Я пытаюсь сказать, что конвой, перевозящий сотни гражданских, не участвующих в боевых действиях, не выдержит этого пути, не с тем, что у нас осталось для его защиты», — Верн скрипнул зубами. «Поэтому дело не в том, что я не допускаю мысли о том, что Ариадна не прибудет. Я просто не могу, потому что этот корабль — наша единственная надежда». Его слова эхом разнеслись по пустой комнате Центра Безопасности, отчего Санни стало еще холоднее. Глава 900. Не оглядываясь назад, в конференц-зале Центра Безопасности воцарилась мрачная тишина. В конце концов Верн первым нарушил ее. Выпрямившись, он посмотрел на Санни и тяжелым тоном произнес: «Лучшее, что я могу сделать, это попросить добровольцев из числа моих пробужденных пойти на риск и уснуть. Некоторые из них могут погибнуть, но несколько человек должны вернуться с новостями из царства снов. Тогда мы сможем обсудить эвакуацию по суше». Санни молча смотрел на него. Его гнев внезапно исчез. Вместо него остались лишь усталость, сожаление и смутное чувство темной обиды. Да пошло оно все. Если Верн действительно отправил добровольцев в царство снов, то, даже зная, что для некоторых из них это будет путешествие в один конец, они вернутся примерно через 8 часов. Выяснение того, что происходит на севере, очень помогло бы Санни. Но 8 часов – это было слишком долго. Нарастающая паника уже почти душила его. Он не знал, осталось ли у них 8 минут, не говоря уже о 8 часах. «Нет времени, нельзя». Верн облокотился на стол и на мгновение закрыл глаза. Трудно было понять, что у него на уме, но Санни почему-то знал, что ему не удастся убедить сурового офицера. Его сердце похолодело. «Ах, это чувство, это горькое чувство. Я, кажется, давно его не испытывал». В этот момент Верн вдруг сказал: «Большой конвой не сможет добраться, а вот один, надежный автомобиль, пожалуй, сможет». Санни нахмурился, изо всех сил стараясь следить за ходом мыслей, возможно, из-за своей усталости. «Что именно вы имеете в виду?» Старший мастер посмотрел на него и со странным спокойствием пожал плечами. «Я имею в виду, что мы не должны складывать все яйца в одну корзину. Ваша миссия не заключается в том, чтобы защищать каждого человека на этом объекте, Санлис. В отличие от моей, ваша миссия заключается в спасении одной конкретной, очень ценной цели. Но мы оба должны выполнять свой долг в меру своих возможностей. Так что берите профессора Абеля, загружайтесь в свой БТР и немедленно выезжайте. Таким образом, даже если ваша теория окажется верной, это не будет полной потерей для человечества». Многое было сказано, и многое осталось недосказанным, но не было необходимости произносить некоторые слова вслух. Несколько мгновений два мастера смотрели друг на друга, между ними было молчаливое понимание. В конце концов, уголок рта Санни дернулся. «Я по-прежнему считаю, что вы ошибаетесь. Люди не знают, что возможно, а что невозможно, пока не попробуют. Ну, так часто бывало, по крайней мере, в моей жизни». Верн просто кивнул. «Тогда докажите, что я не прав, Санлис. Желаю вам удачи». Санни поморщился, задержался на секунду-другую, а затем повернулся. Через мгновение он исчез из комнаты. Ему больше нечего было сказать, да и времени терять не хотелось. Времени вообще не осталось. Почувствовав пугающую срочность, Санни использовал теневой шаг и появился прямо в исследовательском центре. На этот раз Бет удивилась еще больше, увидев его. «Вы подождите, не может быть. Мастер Санлис, неужели вы просто так продолжаете меня пугать?» Он покачал головой, огляделся по сторонам, а затем пригласил девушку подойти ближе. То, что он хотел сказать, должно быть скрыто от посторонних глаз. Нахмурившись, Бет отошла от профессора Абеля и подошла к нему. Взяв ее за плечо, Санни бесцеремонно потащила девушку в соседнюю комнату. «Что-что, черт возьми, вы задумали?» Он закрыл дверь и повернулся, его впалые, маниакальные глаза заставили Бет вздрогнуть. «Помолчите и послушайте». Планы изменились. Не имея времени на подробное объяснение, Санни рассказал только самое необходимое, что профессор в опасности и что его нужно немедленно эвакуировать. Это внезапное откровение было трудно переварить. И если бы Бет отказалась немедленно выслушать его, то промедление могло бы стать фатальным, поэтому Санни построил свои слова таким образом, чтобы сыграть на ее глубоко укоренившихся ценностях, преданности старику и желании сохранить ему жизнь. Глаза Бет расширились. «Но почему вы пришли ко мне? Почему вы просто не обратились к профессору? Профессор Абель – благородный человек. Он не захочет покидать свой народ, чтобы спастись самому, поэтому мне нужно, чтобы вы убедили его, и быстро. Вы ведь знаете его лучше всех. Девушка все еще не понимала. Но разве мы не можем просто взять всех? Ее голос был тихим. Санни мрачно посмотрел на нее, понимая, что это то, чего он не может сделать. Мой автомобиль может перевозить только такое количество людей. А теперь идите и сделайте то, о чем я говорил. Каждая минута, которую мы тратим впустую, может сыграть решающую роль между жизнью и смертью. Бет кивнула в оцепенении, затем медленно повернулась, поправила свой лабораторный халат и вышла из комнаты. Санни через щель при открытой двери посмотрел на ученых, окруживших профессора, и с досадой отвернулся. Однако это самоуничижение длилось всего секунду. Времени на сожаление у него тоже не было. Не заботясь о затратах сущности, Санни двинулся сквозь тени и вскоре оказался рядом с носорогом. Он чувствовал внутри три тени, а Ластер, Ким и Квинтин стояли перед Тром. Заметив его, они выпрямились. «Капитан, сэр, я сделал то, о чем вы просили». Санни взглянул на Ластера и кивнул. «Иди и запусти процедуру запуска. Я хочу, чтобы носорог был готов к отъезду в любую секунду». Глаза молодого человека превратились в круги, но он шустро нырнул в люк, не задавая никаких вопросов. Санни, Ким и Квинтин остались одни на пронизывающем холоде. Чувствуя, как бешено бьется сердце, Санни посмотрел на небо. Небо было покрыто белой дымкой. Опять начинается метель. В этот момент Квинтин осторожно спросил: «Капитан, простите, но что именно происходит?» Он бросил короткий взгляд на галантного целителя. «Мы уезжаем». Оба его подчиненных выглядели ошеломленными. «Уезжаем? Прямо сейчас? Но почему?» Санни задержался с ответом. «Потому что у нас есть приказ сохранить жизнь VIP-персоне». Это, казалось, заставило их прекратить задавать вопросы. Прошла минута, затем другая. В его крови бурлил адреналин, как будто он находился в самом разгаре битвы. Время ползло как улитка, и Санни почему-то казалось, что он заперт внутри позорного столба 32 и ждет, когда опустится лезвие гильотины. «Побыстрее, черт возьми!» Инстинкты кричали, что им нужно срочно покинуть Ло-49. Наконец из молочно-белой дымки показались две фигуры. Профессор Абель шел скованно, с тревожным выражением лица. Бет поддерживала его и несла небольшую сумку. Старик остановился рядом с Санни и посмотрел на него с серьезным выражением лица. Он нерешительно произнес: «Молодой человек, я слышал, что сейчас вы нас увезете отсюда». Санни кивнул. «Да, профессор, забирайтесь внутрь, пожалуйста, поторопитесь. Я потом все объясню». Они залезли в носорога и закрыли люк. Пока Бет со сдержанным любопытством осматривалась, Ластер направил тяжелую машину в путь. Дозорные уже были проинформированы верным, поэтому они открыли ворота и позволили регулярам проехать через них. До последней секунды Санни был уверен, что что-то пойдет не так, но почему-то этого не произошло. Носорог отъехал от крепости, проехал мимо припаркованных снаружи транспортов и скрылся в белой стене метели. Только когда огни объекта скрылись из виду, Санни ощутил почти непреодолимое чувство облегчения. Он прислонился почти привалился к переборке позади себя и с трепетом выдохнул. Мы успели вовремя. Хотя на него было устремлено множество растерянных и обеспокоенных взглядов, Санни молчал. Медленно расстояние между носорогом и лунной обсерваторией 49 становилось все больше и больше. Километр, затем еще один, затем десяток. Они оставили ее позади. Через некоторое время, когда тяжелая машина преодолела примерно половину длины прибрежной равнины, отделяющей побережье океана от гор, Санни приказал Ластеру остановиться и спрятать носорога в обломках огромной военной машины, оставшейся с темных времен. Он закрыл глаза и сосредоточился на несколько минут. Его тени убедились, что вокруг нет никаких кошмарных существ, затаившихся в засаде. После этого Санни глубоко вдохнул. Зов здесь не слишком сильный. Состояние должно быть зеленым, так что поздравляю, ребята. Наконец-то вы можете отдохнуть. Несмотря на беспокойство и сомнения, солдаты отреагировали на это заявление с видимым воодушевлением. Они тоже были на грани срыва от усталости и истощения. Ластер, Ким и Дорн, вы, ребята, спите первыми. Остальные трое несут вахту и заботятся о наших гостях. Они кивнули, уже зная свои роли. Да, сэр. Но капитан, а как насчет вас? Санни посмотрел на Билля с мрачным выражением лица. Мне нужно кое-что сделать. Он направился к люку. Бет попыталась встать у него на пути с вопросом, но он просто посмотрел на нее, и девушка внезапно отступила. Выбравшись из носорога, Санни вошел в метель, а затем вызвал кошмара. Его верный конь вышел из тени, глаза его горели страшным багровым пламенем. Вскочив в седло, Санни пустил скакуна галопом по снегу. Одну тень он, конечно же, оставил на страже рядом с носорогом. К этому времени расстояние, на котором он мог управлять ею, превысило 13 километров. Это составляло примерно половину расстояния между носорогом и Ло-49. Он помчался обратно на юг, призвав закрытый безликий шлем несокрушимой цепи, чтобы защититься от режущего ветра. Его теневое чувство распространялось во все стороны, заменяя зрение, которое было бесполезно в яростной метели. Остановившись на самом краю зоны действия контроля теней, Санни, оставаясь в седле, послал вперед еще одну тень. Она с огромной скоростью понеслась на юг и в конце концов достигла стен объекта. На них возвышались грозные турели, мощные прожекторы заливали светом ближайшие окрестности крепости, в широких лучах плясали снежинки. Ворота, из которых носорог выехал не более часа назад, были плотно закрыты. Перед ними были припаркованы машины, занесенные снегом, о первоначальном назначении которых давно забыли. Метель заслонила собой весь мир, и на мгновение, как и в первый раз, Санни почувствовал страх. Казалось, что весь город опустел, и только призраки населяли его улицы. Только на этот раз его опасения оправдались. На стенах не было ни одного человека, ни один солдат не патрулировал пустынные улицы. Здания стояли пустые, на экранах по-прежнему показывали записи развлекательных программ, на тарелках лежала еда, в кружках остывал кофе. Но людей не было. Не было ни ученых в исследовательской лаборатории, ни офицеров в центре безопасности. Подача сигнала с исправных камер наблюдения показывала отсутствие движения по всему поселению. Двери жилых помещений, в которых находились гражданские, были по-прежнему заперты, но внутри никого не было. Не было ни следов борьбы, ни свежих следов на снегу, покрывавшим землю снаружи. Все вокруг было просто спокойным. 14 сотен человек растворились в воздухе. Казалось, они просто исчезли, как будто их и не было вовсе. За много километров отсюда Санни смотрел на южную стену крепости глазами своей тени. Ему захотелось послать тень вперед и еще раз взглянуть на темный океан. Но в конце концов, вздрогнув, он решил не делать этого. Вскоре тень вернулась. Обернув ее вокруг своего тела, Санни приказал кошмару развернуться и, не оглядываясь, поскакал в метель. Может быть, он и не хотел этого делать, а может, просто не решился. Глава 901. Степени опасности. Окутанный мраком долгой ночи, Санни ехал на север сквозь воющий ураган снега. Для его глаз, способных видеть любую тень, снег казался светло-серым, граничащим с белым. Обратный путь был недостаточно долгим, чтобы справиться с мыслями и эмоциями, бушевавшими в его сердце, но, к счастью, у Санни было слишком много забот о будущем, чтобы тонуть в сожалениях о прошлом. В любом случае, это не имеет значения. Верн был мертв и все остальные тоже. Никто из тех, кого Санни узнал за последние недели, не выжил. Теперь оставалось только убедиться, что его солдаты, профессор Абелли и Бет, не разделили их судьбу. Это должно было быть нелегкой задачей. Вскоре в поле зрения появились обломки старой военной машины. Санни отозвал кошмара, вошел в проржавевший металлический каркас и на несколько мгновений задержался перед носорогом. Затем он открыл люк и забрался внутрь. Квинтин, Самара и Белл несли вахту, каждый из них был напряжен и готов к бою. Заметив его, иррегулеры вздохнули с облегчением. «Капитан, вы вернулись!» Санни кивнул. «Что-нибудь случилось в мое отсутствие?» Квинтин покачал головой. «Кошмарных существ пока не было. Профессор Абелли и мисс Бет были измотаны, поэтому они спят. Мы разместили профессора в вашей комнате. Надеюсь, вы не будете возражать». Он на мгновение замолчал, а затем добавил с нотками меланхолии в голосе. «Конечно, за ними ведется наблюдение. На случай, если один из них или оба станут носителями заклинания». Санни в тот момент не особенно волновали условия проживания, поэтому он просто кивнул. Первый пункт краткого отчета Квинтина был самым важным. Кошмарных существ пока нет. Это могло измениться в любой момент. По сути, он рисковал, позволяя своим солдатам спать и покидая носорога, даже если одна из теней оставалась позади, чтобы наблюдать за окрестностями и быть потенциальной точкой использования теневого шага. Здесь, на диких просторах Центральной Антарктиды, была страна кошмарных существ. Их полчища перемещались по горам, многие выходили на прибрежную равнину. В любой момент мимолетная стая могла наткнуться на лагерь когорты, так что безопасным его назвать было нельзя. Но теперь безопасность осталась в прошлом. Раньше у него был выбор между безопасным и опасным. Но, покинув защиту Лу-49 и его толстых стен, он мог выбирать только между различными степенями опасности. Все дело было в расчете вероятного риска. Но даже с его атрибутом судьбоносный такие расчеты были практически бесполезны. Поморщившись, Санни закрыл лицо рукой и потер его. Он слишком устал и оцепенел, чтобы заботиться об этом. Ему тоже нужен был отдых. Ну что ж, тогда я пойду вздремну. Разбудите меня, если снаружи будет какое-то движение. Поскольку его удобная кровать была занята профессором Абилем, Санни забрался в один из свободных спальных уголков и закрыл глаза. Насколько рискованно было засыпать прямо сейчас, прежде чем позволить своему сознанию погрузиться в уютные объятия темноты, он вызвал святую и приказал ей охранять носорога истине. Это было все, что Санни мог сделать. Ночь так и не закончилась, а утро так и не наступило. Когда Санни проснулся, мир был точно таким же, как и прежде. Бушующая метель окутывала мир, заслоняя холодное темное небо. Из дремоты его вывел гулкий звук открывающейся рядом спальной капсулы. Напротив него панель на стене носорога отодвинулась, открыв скрытую за ней нишу для сна. Внутри виднелась массивная фигура Дорна. Гигант вытянул короткую соломинку, когда им выделили транспортное средство, так как стандартные капсулы были слишком малы для его чудовищного тела. Наблюдать за тем, как он вылезает из нее, каждый раз было немного комично. Однако Санни не улыбался. Убедившись, что его тени и святая не чувствуют никакой угрозы, он покинул свою нишу. Вскоре проснулись и Ластер с Ким. «Квинтин, Белль, Самара, ваша очередь». Троим иррегулярам не терпелось получить долгожданный отдых. Усталость и желание спать были настолько непреодолимы, что они даже не стали задерживаться, чтобы выслушать доклад, который их коллеги принесли из царства снов. Через минуту все трое скрылись в спальных капсулах. Санни изучал Ким, Ластера и Дорна. Они выглядели гораздо лучше, чем вчера. Несмотря на то, что одной ночи отдыха было недостаточно, чтобы снять всю накопившуюся усталость, пробужденные были живучими существами. Санни, проспавший всего несколько часов, чувствовал себя не отдохнувшим, а совершенно разбитым. Впрочем, это чувство скоро пройдет. Ну что, его солдаты переглянулись между собой. Через несколько мгновений Дорн заговорил первым. «Все плохо, капитан». На этот раз Санни улыбнулся. «Надо же, кто бы мог подумать». Гигант неловко кивнул, а затем начал доклад. «Из того, что нам удалось выяснить, Восточная Антарктида все еще находится под контролем людей, но Центральная Антарктида там полный бардак». Его лицо потемнело. «Святым удалось уничтожить одного из титанов, но еще двое остались. В битве также была разрушена часть горной цепи. Но это еще не самое страшное». Санни разочарованно вздохнул. «Просто скажи, как есть». Дорн посмотрел вниз. «Осадная столица, которую должна была основать наша дивизия, она исчезла. Полностью стерта с карты. Выжившие, кто бы ни остался, как солдаты, так и гражданские, пытаются отступить к другим опорным пунктам. Отсюда до горы Эребус не осталось ни одной организованной силы первой армии, сэр». Санни долго молчал, на его лице появилось обиженное выражение. «Вот так вот, да, их 400-километровый путь, казалось, превратился в 1000-километровый». Глава 902. Положение дел. Дорн, Ким и Ластер принесли и другие новости из царства снов. Все они были разрозненными и хаотичными, поскольку первая армия, похоже, не очень-то следила за тем, что происходит в Центральной Антарктиде. В условиях, когда все современные средства связи не работали, любая информация, просачивавшаяся и распространявшаяся через царство снов, была обречена на неполноту и часто устаревала сразу же по прибытии. Отсутствие надежных разведданных было самым большим страхом всех армий. Причиной разрушения сети взаимодействия стала странная снежная буря, бушевавшая в Центральной Антарктиде. Причиной ее возникновения был один из появившихся около месяца назад титанов, названный зимним зверем. Местонахождение титана в настоящее время неизвестно, но его влияние ощущалось по всему региону. Полевая армия, которой было поручено эвакуировать Центральную Антарктиду, оказалась в трудном положении. Южная часть суши, где в данный момент находились Санни и его группа, была потеряна и практически заброшена. Люди пытались спасти оставшиеся 6 осадных столиц, не зная, когда и где титаны нанесут следующий удар. Хуже того, титаны были всего лишь предвестниками нового этапа цепи кошмаров. Частота и сила открывающихся врат, казалось, резко возросли, и каждый день в мир бодрствования вливалось бесчисленное множество кошмарных существ. Другими словами, люди в Центральной Антарктиде были в беде, а Санни – в самой большой беде. Замечательно. Его солдаты не только получили информацию, но и сообщили текущее состояние и местоположение когорты. Информация должна была дойти до мастера Джет, а затем должно было пройти еще больше времени, чтобы Санни получил ответ. На данный момент ему нечего было делать. Несколько минут Санни размышлял над тем, стоит ли ему немедленно начать движение на север или остаться на месте на несколько дней, чтобы дать своим солдатам время восстановиться и узнать больше о том, что происходит в регионе. В конце концов, он решил отложить принятие решения до возвращения второй смены спящих из царства снов. Оставлять носорога на открытом месте было не лучшим вариантом, но и вслепую лезть в горы тоже не стоило. В любом случае существовала большая вероятность того, что их настигнет катастрофа, но, по крайней мере, первый вариант давал солдатам шанс вернуться к своему пику боевого состояния. Кроме того, нужно было подумать и о двух гражданских. После того, как Ким, Ластер и Дорн закончили свой доклад, Санни переместился на компактную кухню большого транспортного средства, вызвал заветный сундук и сосредоточился на приготовлении сытного завтрака для экипажа носорога. Готовка всегда помогала ему чувствовать себя спокойнее. Он размышлял о многих вещах. Как скоро будет сформирована вторая армия? Что делают великие кланы? Насколько трудно будет добраться до отдаленной осадной столицы, стоявшей у горы Эребус? Этот город славился своими богатыми геотермальными полями. По крайней мере, попав в его стены, они уже не будут мерзнуть. Его также интересовало, как поживает Рейн. Может быть, она беспокоится из-за того, что он долго не отвечает. Может, она переживает свой первый кошмар. Он мог бы наведаться в башню слоновой кости и попросить кого-нибудь из членов когорты проверить ее. Эффи была очень близка с Рейн, как и Нефис. Кай поддерживал связь с Эйка, которая заботилась о Рейн в отсутствии Санни, а Касси, похоже, вообще знала все обо всех. Но нет, он не мог уйти прямо сейчас. Есть разница между тем, чтобы вздремнуть, и тем, чтобы отправиться в царство снов. В первом случае он опоздает на несколько секунд, чтобы среагировать на опасность, а во втором, полностью ее пропустит. В такой тяжелой ситуации он не мог позволить себе отсутствовать. Вскоре запах готовящейся еды привел всех, кто находился внутри носорога, в гостиную. Даже профессор Абелли и Бет проснулись из-за этого. Санни из-под тишка наблюдал за стариком, пытаясь определить его состояние. Профессор, похоже, держался неплохо, учитывая, насколько внезапным был их отъезд. Он по-прежнему выглядел дряхлым и хрупким, но признаков внезапного ухудшения здоровья не наблюдалось. Тем не менее, Бет воспользовалась портативным медицинским сканером, чтобы снять несколько показаний, а затем достала из сумки упаковку таблеток и добавок, изображая из себя обеспокоенную медсестру. Санни расставил на столе тарелки с ароматным карри, а также кофейник и несколько плиток темного шоколада на десерт. Учитывая их положение, эта скромная трапеза казалась до странности роскошной. Перед едой профессор Абель с любопытством огляделся по сторонам, затем улыбнулся и произнес своим обычным дружелюбным тоном: «Впечатляющая у вас машина, мастер Санлис». Ластер, который уже подносил ко рту ложку с карри, приостановился и усмехнулся. «Впечатляет, не правда ли? Из всех машин, которые я водил, наш носорог – самый грозный. Однажды нам пришлось продираться сквозь целую стаю низкоранговых кошмарных существ. Ах, это было впечатляюще!» Старик улыбнулся. «Приятно видеть, что эта конструкция до сих пор используется и поддерживается в актуальном состоянии. Я знал инженера, который изначально создал эту концепцию БТР. Конечно, в те времена он был гораздо менее развит. Технология заклинаний не была даже в зачаточном состоянии, поэтому предложенные ей решения по обеспечению приемлемой скорости передвижения такого массивного транспортного средства были не что иное, как революционными». Санни наклонил голову, пытаясь представить себе это. Мир без технологии заклинаний трудно было представить себе такое. И все же профессор был прав. Всего полвека назад этого не существовало. Ха! Все ели, понимая, что им понадобится много сил, чтобы противостоять тому, что их ожидает. В какой-то момент Бет бросила на Санни сложный взгляд и спросила: «Теперь, когда все вроде бы немного успокоилось, может быть, вы, наконец, объясните, чем вызван такой неожиданный поворот событий, мастер Санлис, почему нам пришлось покинуть Ло-49 в такой спешке? Не то чтобы я сомневалась в ваших решениях, хотя...» Он немного помолчал, потягивая кофе. «Что тут можно было сказать?» Санни пожал плечами. «Ариадна была уничтожена, Ло-49 больше нет. Все, кто был там, мертвы. Мы девятеро, единственные, кто выжил». Глава 903. Абстрактные числа. Его слова погрузили носорога в мертвую тишину. Ластер, Ким и Дорн замерли, на их лицах появились серьезные выражения. Профессор Абель опустил глаза и вдруг стал казаться еще более хрупким и старым. С его губ сорвался тяжелый вздох. Глаза Бет расширились. «Че, что значит мертвы? Это невозможно». Санни молча посмотрел на нее, а затем покачал головой. «Сейчас эпоха заклинания кошмара. Все возможно, а ужасные вещи возможны вдвойне. На самом деле, они практически неизбежны. Нам повезло, что мы успели вовремя выбраться, но остальным – нет». Вот и все. В его голосе звучала уверенность, но на самом деле Санни чувствовал себя очень неуверенно. Он не был уверен, кого он пытается убедить, Бет или себя. Профессор Абель, родившийся в темные времена и переживший ужасы первого поколения, казалось, понимал, что хочет сказать Санни. Должно быть, за свою долгую жизнь он пережил немало подобных бедствий и потерял много друзей. А вот его юная помощница, нет. Посмотрев на Санни с бледным лицом, она выдавила из себя: «Энно». Он прервал ее: «Не думайте об этом слишком много. Сосредоточьтесь на собственном выживании. Мы все еще не выбрались из леса, и то, что нас ждет впереди, гораздо важнее того, что уже закончилось». А оно уже закончилось. На этом разговор затих. Прежняя оживленная атмосфера исчезла, как будто ее и не было. Санни изучил лица людей, собравшихся в гостиной, и встал. Ему не очень хотелось сейчас утешать и управлять чьими-то чувствами. Все они были взрослыми на самом деле. Он был здесь самым молодым. Так почему же именно он должен был заботиться обо всех? Ну, потому что он был главным, и в смысле власти, и в смысле авторитета. А вместе с ними, без приглашения, пришла и ответственность. Ух, как же это раздражает. Санни колебался несколько мгновений, а затем сказал: «Лучший способ почтить память тех, кто ушел, это сделать так, чтобы мы не последовали за ними. Так что отдыхайте и набирайте сил. Я подежурю снаружи». Он вздохнул и ушел, оставив их позади. Взобравшись на крышу носорога, Санни приказал святой отозвать боевой лук Моргана и призвал его в свои руки. Затем он задрожал, окутанный снегом. Леденящий ветер завывал в проржавевшей раме древней боевой машины, останки которой поднимались из земли, словно кости гигантского зверя. Несмотря на то, что находиться на улице было холодно и неуютно, в данный момент он предпочитал не находиться в обществе других людей. Ему было о чем подумать. Наблюдая за окружающей местностью с помощью своих теней, Санни закрыл глаза. Пути назад не было, а путь вперед был опасен и неясен. Оставаться на этом месте тоже было небезопасно. Как ни странно, неестественная метель не только не позволяла людям увидеть приближающихся кошмарных существ до того, как они начнут яростную атаку, но и скрывала их от взгляда мерзости. Если только стая не наткнется прямо на ржавые обломки, она пройдет мимо этого убежища, не уловив запаха человеческих душ внутри. Это, по крайней мере, играло в пользу Санни. Не успел он напомниться, как его мысли вернулись к исчезнувшему персоналу Ло-49. 14 сотен человек, даже 16, если считать тех, кто погиб за несколько недель до этого. Вот так просто было потеряно столько жизней. Это было ожидаемо. Санни со странной гримасой вспомнил, как впервые услышал о цепи кошмаров от мастера Джет. Тогда он был довольно равнодушен. Какое отношение к нему имели судьбы людей в Антарктиде? Их число значительно превышало 14 сотен. В Южном квадранте проживало 700 миллионов человек, и он не был склонен заботиться ни об одном из них. По крайней мере, не настолько, чтобы рисковать из-за этого своей жизнью. Но он все равно остался равнодушным. 700 миллионов – слишком большая цифра, чтобы представить ее себе. Она была слишком далекой и абстрактной. Когда речь шла о миллионах людей, люди переставали быть людьми и превращались в цифры. Санни не желал им зла, но и не мог заставить себя переживать из-за одних цифр. Но солдаты и мирные жители, погибшие в Ло-49, были другими. Пусть 14 сотен не могли сравниться с 700 миллионами, но для него они были настоящими. Он жил с ними, делил с ними хлеб, сражался с ними бок о бок. Он узнал их как людей, а не как цифры. Поэтому их смерть волновала Санни гораздо больше, чем потенциальное уничтожение всего квадранта. Зная то, что он знал теперь, он не мог не видеть первую армию и ее миссию в другом свете. Смертей, конечно, будет гораздо больше. Правительство поставило перед собой амбициозную цель эвакуировать весь континент, но их план уже трещал по швам. Погибнет еще больше людей, миллионы. В конце концов, сколько из 700 миллионов удастся спасти? 600? 5? Еще меньше? Конечно, он не мог этого знать. Так что же он чувствовал? Был ли он возмущен, мотивирован, горел решимостью? Нашел ли он убеждение? Не совсем. Выпустив горький вздох, Санни прошептал. Какая потеря? Все, что он чувствовал, это презрение. Все было впустую. Человеческие жизни, ресурсы и потенциал. Ему было противно осознавать, что мир поглощает так много, в то время как люди, которые могли бы предотвратить это, были слишком заняты борьбой друг с другом. Эти ублюдки. В конце концов, Санни оставалось только последовать своему совету и сосредоточиться на себе и на том, что ему принадлежит. Он не мог спасти 700 миллионов человек, но он мог сделать так, чтобы он, его солдаты и мирные жители, находящиеся под его опекой, добрались до другого берега этой катастрофы живыми. По крайней мере, это ему вполне по силам. Глава 904. Путешествие на 1000 миль. Через 2 дня они наконец получили сообщение от мастера Джет. Сообщение, которое прошло через несколько человек, прежде чем попало к Санни, было простым. Отступайте на Эребус и встретьтесь там с Дэвисом и его когортой регулеров. С Божьей помощью. Санни глубоко вздохнул, услышав новости. Все было так, как он и ожидал, хотя в его душе еще теплилась маленькая надежда на то, что в 1000-километровом путешествии им будет послана какая-нибудь чудесная помощь. Теперь она была полностью потушена. На этом короткий отдых когорты закончился. И это было хорошо. За последние несколько дней Санни убил несколько кошмарных существ, забредших в лагерь. Странно, но их оказалось не так много, как можно было ожидать, и он быстро избавился от трупов. Тем не менее, запах крови постепенно проникал в округу, и вскоре он должен был привлечь более серьезные угрозы. Вьюга все еще бушевала за пределами развалин старой военной машины. Пронзая снег лучами света, носорог с рычанием понесся вперед, покидая свое временное убежище. Ускорившись, он двинулся на север, к склонам возвышающихся гор. Атмосфера внутри машины была напряженной, но по прошествии нескольких минут, когда на БТР не было совершено ни одного неожиданного нападения, все немного успокоились. Кроме Санни, он не собирался успокаиваться до тех пор, пока они не достигнут опорного пункта первой эвакуационной армии. На самом деле, он бы предпочел, чтобы его люди тоже оставались напряженными и параноидальными. Но есть и такое понятие, как чрезмерное давление. Люди, как правило, ломаются, если подвергаются постоянному и непреодолимому стрессу без возможности перевести дух. На самом деле его солдаты держались на удивление хорошо, учитывая все, что им пришлось пережить за последние 2 месяца и не зря. Ведь одним из критериев, по которым он отбирал именно этих пробужденных, была их психическая устойчивость. Даже Ластер, который большую часть времени казался беззаботным дурачком, с удивительным упорством переносил все тяготы злополучного путешествия по Антарктиде. Может быть, именно его легкомысленный и несерьезный характер и сделал молодого человека таким невосприимчивым к отчаянию. Нужно ли мне учиться у Ластера? О таком Санни и подумать не мог. Носорог ехал вперед, а Святая и Кошмар, скрытые снежной пеленой, следовали за ним на небольшом расстоянии. Несмотря на то, что горы были скрыты от глаз метелью, зубчатые пики становились все ближе и ближе. Тени Санни бродили снаружи, разведывая путь. Не успели они добраться до конечной остановки, отделявшей прибрежное шоссе, тянувшееся по всей длине центральной Антарктиды от дороги, ведущей к бывшему Лу-49, и от тропы, сворачивавшей, чтобы подняться высоко в горы, как одна из теней заметила на снегу что-то странное. Санни на несколько мгновений колебался, нахмурившись. Затем он придвинулся ближе к креслу водителя и спокойно произнес: «Поверни немного влево и сбавь скорость. Через 2 километра мы сделаем остановку». Ластер послушно последовал его указаниям, постепенно снижая скорость. В конце концов, огромный автомобиль остановился. Санни открыл люк и нырнул в пургу. Черное полированное дерево древка жестокого взгляда бесшумно упало ему в руку. Борясь с ветром, Он прошел вперед и остановился перед высокой кучей снега. Менее чем в 100 метрах впереди находилась конечная остановка прибрежного шоссе. Несколько пустых зданий стояли с приоткрытыми дверями. Слева от него на некотором расстоянии простирался океан, что заставляло Санни чувствовать себя очень напряженно. Однако сейчас его внимание было сосредоточено на высоком кургане перед ним. Под толстым слоем снега виднелись части огромной туши. Кошмарное существо умерло не так давно, максимум день, может быть, два. Судя по беглому взгляду, это был демон, вероятно, пробужденного ранга. Судя по злобным ранам, покрывавшим его тело, он не был убит человеческим оружием, и, как бы в подтверждение этого, большая часть туши, похоже, была съедена. Странно. Известно, что кошмарные существа иногда воевали между собой, но только в царстве снов. Здесь, в мире бодрствования, было слишком много людских тел, которые они могли бы разорвать на части, и слишком много человеческих душ, которые они могли бы сожрать. Поэтому, даже когда разные племена мерзости сталкивались друг с другом, они редко проявляли враждебность. На первый план выходила охота на более вкусную добычу. Однако, учитывая, сколько кошмарных существ сейчас бесчинствует в Антарктиде и насколько концентрированным стало человеческое население из-за перемещения в небольшое количество осадных столиц, ситуация могла измениться. Если бы между мерзостями возникла междоусобная вражда, это могло бы существенно помочь миссии Первой армии. Конечно, Санни не позволял себе слишком оптимистично смотреть на эту перспективу. Все-таки у него были более важные и неотложные заботы. Кошмарное существо, способное убить пробудившегося демона, должно было быть достаточно сильным, и оно все еще могло находиться рядом. Что это за мерзость и куда она подевалась? Одна ли она или в сопровождении целой стаи других монстров? Если по трупу удастся что-то понять о природе врага, он сможет лучше подготовиться к противостоянию этой угрозе. К сожалению, мертвый демон не дал никаких подсказок. Единственное, что удалось выяснить Санни, так это то, что убийца был не слишком страшен, поскольку повсюду виднелись следы яростного противостояния. Если бы противник был действительно силен, его победа была бы полностью односторонней. Пустая трата времени. Покачав головой, Санни уже собирался повернуть назад, как вдруг почувствовал что-то сквозь тени. Одна из них скользнула чуть дальше по шоссе и сейчас наблюдала за какими-то нарушениями в метели. Он замедлил шаг и повернулся на север. Что это? Спустя мгновение на лице Санни появилось тревожное выражение. Глава 905. Носитель плохих новостей. Тень притаилась на склоне высокой скалы, наблюдая за широким шоссе, которая тянулась на север между горой и океаном. Мир заслоняла белая стена снега, но она чувствовала легкие толчки, проходящие по земле. Что-то приближалось. Через несколько мгновений в метели появились две яркие точки, постепенно увеличивающиеся в размерах по мере приближения их источника. Затем мощные лучи света прорезали метель, заставив тень изменить свое положение. В нескольких километрах от нее Санни нахмурился с тревожным выражением лица. Люди. То, что приближалось с севера, было не стаей кошмарных существ и не громоздким чудовищем, а небольшой процессией гражданских транспортов, сопровождаемых несколькими военными машинами. Они пробивались сквозь пургу, не спеша продвигаясь по шоссе. Некоторые из них выглядели разбитыми и едва функционирующими. На башнях виднелись солдаты, дрожащие от зверского холода. Он нахмурился. Что они здесь делают? Ластер. Подгони носорога к краю прибрежного шоссе. Оставив тушу мертвого демона, Санни пошел вперед. Через несколько минут он стоял на заснеженной поверхности шоссе, а за его спиной находился носорог. Его силуэт вырисовывался на фоне метели лучами двух мощных прожекторов. Конвой был уже близко, но они его еще не заметили. Воткнув нижнюю часть жестокого взгляда в землю, Санни на мгновение замешкался, а затем активировал зачарование пожиратель света. Тут же серебряное лезвие копья засияло ярким светом. В его руке словно расцвело маленькое солнце. Где-то позади из Птра вышли Белли Дорн, с настороженным выражением лица неся свое оружие. Сама разобралась на крышу машины и теперь лежала на ней, положив подбородок на ложе винтовки. Остальные трое иррегулеров остались внутри, охраняя профессора Абила и Бет. Сияние жестокого взгляда было слишком интенсивным, чтобы его не заметить. Наконец, солдаты, защищавшие небольшую колонну, отреагировали, повернув турели в сторону неизвестной угрозы. Их лица были напряжены и испуганы. Ведущая машина замедлила ход. «Надеюсь, эти дураки не начнут стрелять вслепую». Используя необычный камень и его зачарование и звонки, Санни увеличил громкость своего голоса. Спокойный и гнетущий, он прокатился по шоссе, легко пробиваясь сквозь завывание ветра. «Это капитан Санлис из первой регулярной роты. Подумайте дважды, прежде чем стрелять. К счастью, солдаты, похоже, сохранили хотя бы часть самообладания. Ни одна пуля не пролетела в его сторону, не то чтобы обычная пуля могла причинить ему серьезный вред, не говоря уже о том, чтобы поцарапать поверхность несокрушимой цепи». Через несколько минут ведущий автомобиль странной колонны со скрипом остановился неподалеку от носорога, вынудив остальных последовать его примеру. Из него вышла фигура в военной форме, немного замешкалась и направилась к Санни. Судя по отсутствию воспоминаний типа брони и потому, как мужчина держался за воротник пальто, дрожа от холода, это был обычный человек. Пока солдат шел, тени Санни приблизились к колонне и стали ее изучать. Транспорты были полны испуганных гражданских лиц, а сопровождающих их военных было мало. Все выглядели в тяжелом состоянии, уставшими и оцепеневшими. Среди беженцев были женщины, дети, старики, все напуганные и измученные, но мужчин было немного, и среди них не было ни одного пробужденного. Настроение Санни становилось все мрачнее и мрачнее. Наконец, солдат подошел достаточно близко, чтобы увидеть его. Подняв руку, чтобы прикрыть глаза от света носорога, он пробормотал изумленным голосом: «Это действительно дьявол». Санни нахмурился. «Я вас слышу, знаете ли». Солдат вздрогнул, а затем опустил руку, пытаясь встать по стойке смирно. «Ох, сэр, простите, сэр». Его голос, несмотря на старания звучать профессионально, звучал затравленно. Санни вздохнул и покачал головой. «Вольно». Затем он посмотрел через плечо мужчины на потрепанную колонну, задаваясь вопросом, что она здесь делает. «Пожалуйста, объясните, кто вы и почему находитесь в этом районе?» «Я думал, что первая армия покинула южную часть Центральной Антарктиды». Солдат некоторое время молчал. В конце концов, он сказал: «Сэр, вы должны знать, что наша дивизия понесла большие потери, когда была разрушена осадная столица, которую мы строили. Достаточное количество людей успело эвакуироваться, прихватив с собой гражданских. Однако последствия были хаотичными». Санни не знал подробностей того, как был уничтожен город, кроме того, что это сделал Титан. Тем не менее, он мог представить себе панику и хаос, которые возникли после этого. Он кивнул. Мужчина тяжело вздохнул. «Большинство тех, кто спасся, отступили на север, но для многих из нас это направление было отрезано. Мы собрали столько людей, сколько смогли, и в итоге отправились на юг». Что-то в этой истории не понравилось Санни. Он прервал уставшего солдата. «Вы проделали весь этот путь, двигаясь по шоссе, оставаться так близко к океану было слишком опасно. Даже Санни не решился выбрать этот удобный, но опасный путь. Как же кучка обычных солдат смогла выжить?» Лицо мужчины стало мрачным. Он ненадолго задумался, а затем мрачно сказал: «В самом начале пути в состав конвоя входило гораздо больше машин, капитан. Это только те, что остались. У меня на попечении 340 гражданских лиц и 40 солдат». Санни вздохнул. «Ах, теперь все стало гораздо понятнее». Настроившись на мрачный лад, он спросил: «Вам никто из пробужденных не помогал?» Солдат покачал головой. «Помогали. Они остались в тылу, чтобы выиграть время. Это было неделю назад, сэр».